Глава 7. Штаб тайного двора. Кирилла уже ждали. Как только он зашел через ворота, усиленные охраной, его окликнул Максим Масалов, во всеоружии крутившийся возле кирпичного домика контрольно-пропускного пункта. «Дядя Кирилл, тебя страж требует. Кричал, чтобы ты немедленно к нему зашел». «Да что я такого сделал?» Удивленно хмыкнул Волхв, не сбавляя шага. Он и не собирался отсиживаться в стороне. История, произошедшая с ним на дороге, могла иметь под собой такой пласт информации, что только Егорыч разберется в этом. «Все меня хотят. Где Ромку потерял, Макся?» «Он с ребятами на облаву уехал», — ответил Максим. Волхв, как и атаман Данилов, сходу различал близнецов, но по своим критериям. Для него, держащего силу, такие головоломки не составляли особого труда. «Атаман здесь или дома ночует?» — на ходу спрашивал Кирилл. «Он бы тоже не помешал. Возникла проблема». «Вызовем», — твердо пообещал Максим, поправив на груди автомат. «Прямо сейчас по рации простучим. По импульсу сразу примчится». «Особо не переусердствуй», — шагнув на крыльцо, усмехнулся Волхв. «А то панику поднимет, вся станица на ушах стоять будет». Страж сидел в своем кресле, обложившись всяческими коммуникационными средствами. Он одновременно что-то говорил в трубку телефона, рядом периодически пшикала рация, надсадно гудел процессор, а сам хозяин нет-нет, да и бросал взгляд на монитор. Увидев вошедшего Волхва, бросил трубку и нетерпеливым жестом показал на стул. «Дескать, присаживайся, нет у меня времени разводить политессы на паркетном полу». Это была его любимая фраза. Где он ее раздобыл, осталось загадкой. Но последние 5 лет именно ее страж употреблял в случае экстренных совещаний. Кирилл сел за Т-образный стол почти рядом со стражем, терпеливо ожидая, когда тот закончит бурную деятельность. Бросив трубку, тот обхватил подбородок ладонью и внимательно посмотрел на монитор. Что-то буркнул, едва шевельнув губами, после чего откинулся на спинку кресла. «Что там у тебя произошло, Кир?» — спросил он, даже не поприветствовав Волхва. «Нападение с применением силы», — ответил Кирилл, стараясь не рассусоливать по мелочам. «Волхв моего уровня атаку отбил, но диверсанта поймать не смог». «Какие предположения?» «Судя по тому, что к нам под самую печенку забрался вражеский Волхв, уже говорит о неординарности ситуации». Кирилл пошевелился на стуле, словно проверял его прочность. «На такой шаг могут пойти только агенты какого-нибудь влиятельного аристократического клана или наши конкуренты из других губерний». «Вопрос ко второму варианту. Зачем?» – поднял палец страж. «На данный момент у нас есть 3 контракта на защиту клиентов. Купеческий дом Савельевых, торгово-промышленная палата Гринбергов и российско-китайская компания по изготовлению лекарственных препаратов. Все. Наши резервы практически исчерпаны, и лезть еще куда-то мы просто не можем физически». «Эта амурская формация мне не нравится. Ее представитель и так получил широкий доступ на базу», – предупредил Кирилл. «Я бы не связывался с ними и прекратил любые контакты. На лбу этого представителя так и написано большими буквами – шпион». «Хороший контракт», – хмыкнул страж. «Наш резидент дал по ним информацию, что все чисто. Ты излишне мнителен, честно». «Неспокойно мне», – повертел шеей Волхв. «Мутная компания. Но по конкурентам я согласен с тобой. Это не они». «Тогда что нужно аристократам?» Страж снова кинул взгляд на монитор, но тут же оставил его в покое. «Это то, о чем я думаю?» «Полагаю, да. Старый след. Они каким-то образом вышли на нас, потому что вся информация о найденной мертвой аристократке обрывается в раздольной. Я еще могу предположить, что документы следствия стали известны заинтересованным лицам. Значит, все дело в мальчишке? Я уверен в этом, твердо произнес Волхв. Я с самого начала знал, что всю правду скрыть будет невозможно. Поэтому и инициировал начало обучения с очень раннего возраста. Насколько знаю, аристократы своих детей отдают для владения силой с 8 лет. Дело в том, что организм ребенка в корне отличается от функционирования организма взрослого. Если я мог в 20 лет выдерживать бой, длящийся около часа, и при этом плести атакующие заклинания, то ребенок в таком темпе свалится замертво. Ускоренный метаболизм приводит к печальным последствиям. Кирилл перевел дух и отыскал взглядом на столе стража начатую бутылку минералки. Не спрашивая разрешения, схватил ее и ополовинил, не прерываясь. У него проснулась жажда. Один из признаков обезвоживания после применения силы. Он не стал говорить, что в старческом возрасте организм также проседает, как и у ребенка. «Допускаем эту версию», – медленно произнес страж, постукивая пальцами по крышке стола. «И принимаем как рабочую. Наш Гришка – ходячая бомба, и когда взорвется, никому неведомо. Рано или поздно вся наша комбинация развалится, и к этому надо подготовиться. Мальчишку надо срочно легализовать в обществе и найти его родственников. Желательно прямых. Если же он действительно прямой потомок Назарова, есть риск, что рано или поздно пацан станет сиротой. Но ведь ближайшие родственники тоже имеются. И тогда можно поставить крест на наших амбициях», – пожал плечами Волхв. «Мы же хотели организовать боевую тройку. Волхв и 2 спеца широкого профиля для операции повышенной сложности». «Да, есть риск, что аристократы потребуют отдать парня и взять его под свое крыло». Иван Егорович, он же страж, выглядел непоколебимым, как будто заранее продумал комбинацию. «В чем я сильно сомневаюсь. Если кто-то пошел на убийство женщины, значит, уже в то время шла война между кланами. И за 11 последних лет могло произойти все, что угодно. Даже полное уничтожение одной из семей. Но...» Страж поднял палец. «Должны были остаться люди, которые имели отношение к тем давним событиям. Вот их и надо искать. Полагаю, что они могут помочь и обеспечат прикрытие по тем направлениям, которые мы упустили». Шикнула рация. «Вышка второму!» – раздался металлический голос, искаженный какими-то помехами. Но Волхв узнал Тихона. На связи тут же откликнулся страж. «Объект обнаружен в 3 километрах от точки соприкосновения. Оказал вооруженное сопротивление. Применил боевое плетение. Ушел». «Кто это был?» «Есть подозрение. Все при встрече». Опять затрещало, защелкало. «Второй, сворачивайте операцию. Отбой». «Вышка, понял. Конец операции». Страж отодвинул рацию в сторону и с каким-то странным ожиданием взглянул на Волхва. Как будто силился прочитать в его глазах ответ на ночное происшествие. «Ты понял? Есть подозрение. Он что, знает этого диверсанта?» «Ничего я не понял. Как и ты». Пожал плечами Кирилл. Тихон Данилов появился в кабинете стража через 15 минут. Погрузневший, с сеткой морщин на лбу и совершенно белесыми усами, атаман в полном молчании прошел к столу и уселся в его торце, с грохотом отодвинув стул. Волхв и страж тоже молчали, оглядывая медвежью фигуру Тихона в полной разгрузке. Автомат, переброшенный через плечо, он так и не снял. «Это был Хазарин», — наконец произнес первые слова атаман. «Я узнал его по характерному боевому плетению. Помнишь, Егорыч, 5 лет назад мы ходили к маньчжурам на одно задание?» «Когда вы столкнулись с группой Кречета?» – сразу сообразил страж. «Ну да, мы вас подстраховывали на выходе. Значит, клан Котова влез в наши дела? А зачем ему это нужно?» Кирилл тоже недоумевал. «Хазарин» – это была не фамилия, а прозвище. «Очень сильный волхв, состоял на службе аристократа Котова, имевшего владение в Забайкалье от Могочи до Зеи и занимавшего обширный рынок по продаже ценного меха. К его чести клан не только исправно истреблял соболей, куниц, росомах и прочих зверюшек, но и разводил их в специальных питомниках. Как бы то ни было, меха шли не только в Китай и Маньчжурию, но и в Японию, а потом еще дальше через океан на североамериканский материк, конкурируя с изделиями Британской Канады, перебивая у нее рынок мехов в САСШ. Даже европейские комиссары по торговле предпочитали работать только с Котовыми и еще с парой влиятельных купцов. Но купеческий товар не шел ни в какое сравнение с великолепием мехов из питомников Котова. У аристократа для этого были все мощности и технологии, недоступные слабым купеческим торговым домам. Прекрасный штат обученных биологов, зоологов, заводчиков, даже дрессировщиков завел. Плюс к этому две крупных фабрики по пошиву меховых изделий. Последние пару лет европейцы с ума сходят от шуб с серебристо-черным отливом. И все это – результат селекции скрещивания чернобурки с серебристой лисой. Возникает вопрос – зачем Котову конфронтация с амурским филиалом Тайного двора? «Скорее всего, Хазарин покинул клан Котовых и перешел к другим людям», – выдвинул версию Тихон, снимая, наконец, автомат и вешая его на спинку стула. «Я о нем давненько не слышал, но из Благовещенска приходят странные истории про него. Будто бы он поссорился с самим патриархом рода и увел с собой младших помощников». «Это только слухи?» – уточнил страж. «И что он делает в нашей дыре? Благовещенск вообще-то далеко от нас». «Могу связаться со своими агентами», – пожал плечами атаман. «Это займет пару дней. Пока пробьют через осведомителей и шнырей». «Я же не требую мгновенного результата». Невежливо перебил его страж, что случалось довольно редко, и говорило о крайней степени раздражения и непонимания главы двора. «Извини, Тихон, сорвался. Еще есть что сказать про Хазарина?» «Пару раз всплывала фамилия каких-то Китсеров», — почесал переносицу атаман, нисколько не отреагировав на резкость стража. «Может, он к ним и ушел служить». «Китсер?» Вот здесь Иван Егорович задумался крепко. Даже морщины на лбу углубились. Резко наклонился к клавиатуре и застучал по ней, шевеля губами. «Китсер, мать его, где-то же слышал я про него». «Ну да, у китсеров в Албазине представительская контора, а сам род проживает в центральных губерниях, везде и понемногу. Вот интересно». Контора открылась в 94 году после истории с найденышем. Ни на какие мысли не наталкивает? В общем, так. Страж внимательно оглядел соратников и многозначительно поднял большой палец, словно хотел сказать важную весть. «Помните, я просил обратить внимание на род Назаровых? Что мы смогли раскопать? Все перипетии его грызни с другими кланами можно откинуть в сторону. Пусть билетристы занимаются этой историей. Для нас важнее знать, кто именно. А именно китсеры засветились своей активностью. Тихон, обязательно разузнай, кому служит сейчас Хазарин. Если пути волхва и китсеров пересеклись...» «Значит, все из-за мальчишки, как я и предполагал», – кивнул Кирилл. «Про него прознали и гораздо раньше, чем мы думали». «А что сейчас со стариком Назаровым? Жив ли он?» – с интересом спросил атаман, расстегивая верхнюю пуговицу камуфляжной куртки. Ему стало жарко. «Ему уже за 80», — ответил страж. «Или почти 90. Удивительно, но этот одинокий старик цепляется за жизнь так, как будто у него есть какая-то цель». «В долгожительстве аристократов нет ничего удивительного», — усмехнулся Кирилл. «Сила держит таких людей до полного физического истощения. По статистике, средний возраст аристократов – 80 лет, плюс или минус в разные стороны 5 лет. А обладатели полной силы, не те огрызки у некоторых отпрысков, получают еще 20 лет». «Но все же, учитывая трагические события в его клане», – страж покачал головой. «Такое может подкосить даже самого крепкого мужика». «Мальчишка, Назаров», – буркнул Тихон. «Я уже не раз говорил об этом, когда у него проснулись некие способности. Прямой наследник. И китсеры пойдут на любые методы, чтобы взять пацана». «Не убить?» «Нет, ни в коем случае». Атаман потер лицо, сгоняя ночную усталость. «Он пойдет заложником, рычагом давления на патриарха. Старик очень богат. Ты обратил внимание, Егорыч, что за все последние годы Назаров не сдал ни одного предприятия, не слил ни одной акции, а только усиливал интервенцию на банки? К чему бы это? Наверняка знает, что наследник жив. И еще есть одна версия. Гришка – носитель полноценной силы. А значит, наследник всех тайн древнего ордена ариев руссов». «А откуда он мог узнать о выжившем пацане?» Страж поджал губы, размышляя над словами Данилова. Высказанную версию атамана он не опровергал, но и принимать на веру не спешил. «И об этом я говорил», — сукоризны ответил атаман. «Следователь Остапов нарыл много чего интересного. Мои агенты узнали, что у него была поездка в Вологду, как раз после того, как побывал в Раздольной. У парня хватка бульдога, сразу просек ситуацию, но не хватило аргументов для обвинений против нас. Только версии. Но я подозреваю, что он до сих пор держит под контролем ситуацию. Дело давно закрыто, а дыхание Остапова на загривке все равно чувствуется». «Он теперь директор сыскного отдела», — усмехнулся страж. «По моим сведениям, через год уходит на повышение. В департаменте полиции нуждаются в таких людях. Кстати, Тихон, никак тебя не приучу делать нормальный доклад. Что с твоими людьми? Есть ли потери?» «Будут, сразу и доложу», — буркнул атаман. «Сдается, Хазарин только попугал нас, продемонстрировав ледяную иглу, когда увидел преследование. Врезал знатно, сотки три черничника заморозил, паразит. И еще, ждали его. Мои следопыты обнаружили на дальней просеке следы внедорожника. Следы ведут со стороны континентальной трассы. В том месте, где стояла машина, видны отпечатки протекторов, когда она разворачивалась в обратную сторону. Окурки натоптаны сильно. Три или четыре человека точно ожидали волхва». «Демонстрация силы!» Пальцы стража сыграли по столешнице дробь. «Хочет намекнуть, что знает о парнишке? Откуда такая страсть к позерству и театральным постановкам?» «Да все логично», — пожал плечами Кирилл. «Почему он атаковал меня, а не Тихона или тебя, Егорыч? Он ведь способен пробить любую защиту, и никто не помог бы вам. Дождался именно меня и устроил фейерверк. Намек правильный. Я волхв, владею силой, имею честь сказать, что у вас есть что-то, интересующее моих хозяев. Все, закончились тихие денечки. Получается, что мы перешли дорогу влиятельным господам». «Мы всегда переходим кому-то дорогу», — недобро усмехнулся Тихон. «Даже аристократам. И как-то до сих пор живы». «Здесь другая история», — возразил волхв. «Китсеры — это всего лишь звено в запутанной цепи. Только охота началась серьезная. Гришку надо как-то прикрывать». «У тебя какие идеи на его счет?» – спросил страж. Пока Волхв обдумывал, что сказать, он по телефону связался с дежурным и попросил принести 3 стакана с чаем и лимоном. «Говори, не стесняйся». «Да вроде по возрасту уже поздно», – усмехнулся Кирилл. «Пусть этот год доучивается в гимназии, а летом надо вести его в Албазин или Благовещенск, ну или в Хабаровск. Там есть кадетские школы для детей аристократов. Попробуем туда пристроить». «Почему именно туда?» – поднял бровь Тихон. «Почему не в обычную, к детям купцов и мещан?» «Потому что Гришка не умеет еще контролировать выход силы. Его способности рано или поздно, скорее рано, проявятся в неблагоприятной для него обстановке. Сами подумайте, что может произойти, если пацан применит плетение в обычной кадетской школе. Там же переполох начнется. Откуда у простого станичного паренька такие возможности? Кто его родители? Вся правда вынырнет на поверхность в течение 1-2 дней». В дверь постучали. Вошел вестовой с чаем и лимоном. Он поставил поднос на углу стола стража и тихо удалился. «Давайте, хлебните горяченького под лимончик», – кивнул страж, беря дольку уже нарезанного лимона. Размешал ложечкой сахар и шумно хлебнул. Дождался, пока Волхв и атаман возьмут свои стаканы. «Почему такого не может произойти в аристократической школе?» Атаман втянул в себя аромат лимона. «Может», – спокойно ответил Кирилл. «И произойдет. В коллективе, где полно мальчишек, конфликты случаются даже по самому незначительному поводу. И свои способности каждый будет показывать именно в таких стычках. Запреты здесь мало помогут. Но в школе хотя бы можно завуалировать магическую энергию такой мощи. Отговорки всегда найдутся. Дескать, подросток не справился, переволновался. Вот и вышел конфуз с обрушившейся крышей здания». Мужчины улыбнулись. «Логично», – кивнул страж. «Таким образом мы прячем лист дерева в лесу. Но как мы оформим Гришку? Там ведь проверят чистоту крови. Штатные волхвы даром хлеб не едят. Или у тебя, Киря, есть блат в Албазине? Про Хабаровск я уже не говорю. Если мы сработаем грубо, напрямую скажем, что он отпрыск рода Назаровых, его сразу накроют китсеры. Как пить дать накроют? Я даже уверен, что директору этой школы дано указание сигнализировать о появлении ребятишек с уникальными возможностями». «Что? Неужели и в этом направлении подстраховался старый лис?» «Я бы приставил на время обучения к нему ребят. Парочку». Тихон усмехнулся и оглядел товарищей. «Сколько там лет обучаются? 5? 6? Ну, 6 лет для них в роли невидимых телохранителей – пустяк». «Чем они помогут, если в дело вмешается Хазарин?» Кирилл покачал головой. «Он разметает твоих ребятишек, как котят по кустикам». «А сам ты, Киря, не сможешь завершить обучение?» С надеждой посмотрел страж на старого волхва. «Может, ну ее, эту школу? Мы же с самого начала знали, что ввязались в авантюру. Зачем нам лишний геморрой?» «Я не смогу», — вздохнул Кирилл. «Еще 1-2 года, и у парня начнется неконтролируемый выброс силы. А я не обучен гасить такие аномалии. Нужен волхв высочайшего уровня. В Европе таких называют грандами или маэстро. Без фантазии, но зато понятно». «Архимаг», — улыбнулся Данилов, допивая чай. Он слушал несколько рассеянно и даже умудрился пожевать лимон. Нисколько не скривившись от кислого фрукта, он отодвинул стакан в сторону. «Вы частенько употребляете это слово». «Ну, слишком претенциозно, но суть верна». Волхв сплел пальцы рук и положил их на стол. «Учиться парню надо. Я знаю, что школу кадетов в Благовещенске возглавляет нужный нам человек. Сам-то живет в своем поместье, но на время учебного года почти все время находится в городе, ведет гимназию. Павел Ефремович, характера своенравного, может по каким-то своим причинам круто поступить с человеком, но потом отходит. Я постараюсь с ним встретиться, заручиться поддержкой. «В этом я не сомневаюсь, Киря», – устало вздохнул страж. «Но мы еще не обсудили вопрос, под каким прикрытием Гришка поступит в школу. Есть предположение? Какие связи надо подключить?» «В городе проживает Барышев Кондратий Иванович из обедневшего дворянского рода. Его предки сами по себе не представляли какого-нибудь политического веса, но весьма хорошо устроились при князе Даруцком. Он, если когда-нибудь вы интересовались происхождением аристократических родов, был патриархом рода с 1870 по 30-е годы прошлого века. Да, 6 десятков лет держал в кулаке всех кровных родственников и своих вассалов, если так можно выразиться». Кирилл посмотрел на пустой стакан, призадумался на мгновение, но потом продолжил. «Железнодорожные перевозки. Концерн «Вагонстрой» в Ростове. Это его детище. Мужик был мощный, волевой. А вот дети – полная противоположность. После его смерти власть в роду взял старший сын Владислав. Он еще куда ни шло разбирался во всех перипетиях бизнеса и сумел удержать в руках контрольный пакет акций. Но вот внук Даруцкого полностью положил свой род под набирающие обороты клан Заплотовых. Большинство из тех, кто не захотел нового господина, ушли на вольные хлеба. Среди них оказались и Барышевы. Кто-то из их семьи подался на север, кто на юг, воевать с пуштунами и таджиками за новый участок земли. А вот отец Барышева осел в Албазине. То есть, как я понимаю, из всего рассказанного здесь... Страж откинулся на спинку кресла, отчего она отчаянно скрипнула, подстраиваясь под хозяйское тело. У Барышевых в роду были обладатели силы. Иначе зачем такие подробности о жизни неизвестных мне людей? «В правильном направлении мыслишь, Иван Егорович», — легкая улыбка мелькнула на губах волхва. «Через Барышева мы и устроим мальчишку в кадетскую школу. Каким образом? Представим его как дворянского сына?» «Не сына, но дальнего родственника, неожиданно появившегося на пороге его дома». «А он согласится? Скажет, какого беса вы втягиваете меня в грязную историю?» «Поможет», — уверенно ответил Кирилл. «Когда-то, по молодости, я помог избежать ему крупной неприятности. Человеку свойственно забывать хорошее, но Барышев не из таких. Он сразу понял, когда я появился у него на пороге, что пора отдавать долги». «Ну и выдержка у тебя, Киря. Столько времени ждать!» Атаман хмыкнул и неожиданно для всех вытащил лимон из стакана волхва. Вторая долька отправилась следом за своей товаркой. Кирилл поморщился, глядя, как Тихон бесстрастно жует истекающий соком фрукт. «Волнуюсь», — пояснил свой поступок Данилов. «Кислое пожевать захотелось, аж слюной исхожу». «Можешь еще и мой взять», — серьезно ответил страж и взялся за стакан. «Не надо, спасибо. Уже пришел в норму». «А ведь Кирилл хорошо придумал, а, Егорыч?» «Хорошо», — согласился страж. «Да вот как его уговорить на подлог?» «Врать в глаза — это не самое худшее», — вздохнул волхв. «Никто его не раскусит на этом деле. Худо, если нашу комбинацию просчитают. Тогда Кондратий все выложит. Хазарин и не таких хитрецов вычислял». «Он не из болтливых?» Стражу не понравились последние слова Кирилла. «Я не могу за него поручиться, но это тот вариант, который надо отработать». «Когда займешься?» «Завтра и поеду», — Кирилл задумался. «Пока Гришку по общему курсу погоняйте. Пусть постреляет, подерется. Ему даже в радость будет, что я в командировке. Достал я его своими нравоучениями». Тогда я предупрежу Тагира, что может с завтрашнего дня всю группу вместе собрать», — кивнул Тихон. «Вот парни повеселятся». «Угу». Страж все равно выглядел озабоченным. «Кири, возьмешь с собой близнецов. Что-то мне не нравится выступление Хазарина, если это действительно был он». «Он», — скинулся атаман. «Ладно, все понятно. И не пытайся мне что-то возразить. Поедешь с охраной. И машину возьми такую, чтобы можно было гарантированно уйти от погони». «Пусть мою тайгу берет», — кивнул Тихон. «Ребята ее изнутри бронепластинами укрепили. Стало тяжелее на разгон, но надежнее. Не хуже старенького вихря. Твою колымагу уже давно пора на стрельбище утащить и расстрелять из гранатомета», — хмыкнул страж. «Ладно, закончили посиделки. Всем отдыхать».